Глава 10. В понедельник Росенко вызвал Татьяну в кабинет и сказал, что хотя из ее рук не вышло ни одного бракованного огнемета, ввиду производственной необходимости он срочно переводит ее в танкостроительный цех, потому что из Москвы пришло распоряжение о производстве 180 танков в месяц. «А кто будет делать снаряды?» «Не волнуйся, найдется кому», — кивнул Красенко, закуривая. «Иди поешь в столовой сегодня суп». «Как думаете, может, мне стоит поехать рыть окопы?» — выпалила она. «Ни за что». «Я слышала, что 15 тысяч рабочих с Кировского роют окопы под Лугой. Это правда?» «Правда в том, что ты никуда не едешь. Все, иди». «Значит, Луга в опасности?» Паша был под Лугой. «Нет, немцы далеко, но на всякий случай нужно подготовиться. Иди, иди, у меня дел полно». В новом цехе оказалось куда больше народа. Да и линия сборки была сложнее. Но из-за этого у Татьяны, как ни странно, оставалось меньше работы. Она вкладывала поршни в цилиндры, которые крепились под камеры сгорания дизельного двигателя танка. Размером цех был самолетный ангар, такой же серый и темный изнутри. К концу дня двигатель был закреплен, гусеницы стояли на месте, корпус заклепан, но внутри танк был пуст. Ни проводов, ни панелей, ни зарядных ящиков, ни сидений, ни башни, ничего, что отличало бы танк от бронированного автомобиля. Эта работа дала Татьяне чувство необычайного удовлетворения. Она сама своими руками помогла собрать танк КВ. Ее охватила настоящая гордость. Кроме того, Красенко сказал, что немцы не имеют на вооружении ничего подобного этому прекрасно оснащенному, маневренному, быстрому, армированному 45-миллиметровой броней танку. А они еще хвастаются своими танками. «Таня», — заметил он, — «ты прекрасно справилась. Может, когда подрастешь, станешь механиком». Восемь, успев наспех умыться, причесаться и поправить воротничок, Таня выбежала за ворота, удивляясь, что еще может бежать после такого тяжелого дня. И все же она бежала, боясь, что Александра ее не дождется. Он дождался. Татьяна с трудом отдышалась, взяла себя в руки. Она была наедине с ним впервые с самой пятницы, одна среди чужих. Ей хотелось сказать: «Как я счастлива, что ты пришел». Она совсем забыла о вчерашней клятве. Куда девались все ее добрые намерения? Кто-то окликнул ее. Это оказался Илья. Подросток лет 16, работавший рядом с ней. «Идешь на автобус?» — спросил он, глядя на Александра. «Нет, Илюш, увидимся завтра». «Это еще кто такой?» — произнес Александр. Татьяна недоуменно подняла брови. «Это? А, Илья, я с ним работаю». «Он пристает к себе?» «Нет, конечно». По правде говоря, Илья действительно не давал ей прохода. «Теперь я в новом цехе. Мы собираем танки для Лужской линии обороны», — гордо объявила она. Александр кивнул. «Надеюсь, работа движется». «Мы делаем танк за 2 дня. Неплохо, правда?» «Для Луги нам понадобится 10 танков в день», — возразил Александр. Таня уловила в его голосе что-то неладное. «Ты в порядке?» «Да». «Нет, что-то не так. Что стряслось?» «Ничего». Собравшиеся на трамвайной остановке не разговаривали. Многие яростно дымили папиросами. «Хочешь пойти пешком?» — спросила Татьяна. Александр покачал головой. «Я весь день занимался военной подготовкой». «А я думала, ты уже подготовлен», — игриво усмехнулась Татьяна. «Я да, но не солдаты. Им еще многому нужно научиться». Он выглядел совершенно подавленным и опустошенным. Или ей показалось? «Что случилось?» — снова спросила она. «Ничего», — повторил он и, отодвинув рукав ее блузки, показал на темные синяки на внутренней стороне запястья. «Таня, что это?» «А, пустяки», — отмахнулась она, не в силах взглянуть на него. «Пойдем, все это глупости». «Я тебе не верю. Говорил же, не встречайся с Дмитрием». «Я с ним не встречаюсь». Они приглянулись, и Татьяна уставилась на пуговицы его гимнастерки. «Да правда же, все это пустяки. Он пытался заставить меня посидеть с ним в саду». «Если это повторится, ты скажешь мне. Договорились?» — мрачно произнес Александр, отпустив ее. «Как жаль. Хоть бы эти нежные сильные пальцы никогда не разжимались». «Дима человек неплохой, просто он привык к девушкам иного сорта», — пояснила она и запнулась. «Послушай, я об этом позабочусь и думаю, такого больше не повторится». «Да?» Как ты позаботилась о том, чтобы все объяснить родным насчет Паши?» Татьяна долго молчала, прежде чем ответить. «Александр, я с самого начала сказала, что мне это будет очень трудно. Тебе даже не удалось уговорить мою 24-летнюю сестру потолковать с родителями. Почему бы тебе самому не попытаться это сделать? Приходи к нам на ужин, выпей с папой, поговорите с ним по душам. Посмотришь, как они это воспримут. Покажи мне, как это делается, потому что у меня ничего не выходит». «Ты не в силах убедить семью, но способна противостоять Дмитрию?» «Да», — сказала Татьяна, чуть повышая голос. «Господи, неужели они ссорятся? Почему они ссорятся?» В трамвае им удалось сесть. Татьяна держала за переднюю скамью. Руки Александра были сложены на коленях. Он был мрачен и неразговорчив. Что-то его тревожило. «Дмитрий?» И все же они сидели совсем близко, прижимаясь друг к другу. Его нога была твердой, словно высеченной из мрамора. Татьяна не отодвигалась, не могла. Наоборот, ее все больше тянуло к нему. Пытаясь ослабить растущее напряжение, она заговорила о войне. «Где сейчас проходит линия фронта?» «Движется на север». «Но это по-прежнему далеко. Ведь правда, далеко?» «Мы не знаем, с кем имеем дело, но скоро все станет ясно». Скороговоркой пробормотал он. Она прильнула еще теснее. «Александр, почему Дмитрий боится идти на фронт? Ведь нам нужно как можно скорее прогнать фашистов с нашей земли». «Плевать ему на немцев. Ему есть дело только...» Он внезапно осекся. Татьяна выжидала. «Скоро ты поймешь, что главное для него — инстинкт самосохранения. Дмитрий считает это своим неотъемлемым правом». «Александр, что такое неотъемлемое?» «Право, которого никто не сможет отнять», — улыбнулся он. «Неотъемлемое. Я не слышала этого слова раньше», — задумчиво протянула Татьяна. «Ты еще слишком молода», — вздохнул он. Его лицо мгновенно смягчилось и стало еще красивее. «Как прошел воскресный вечер? Что ты делала? Твоя мама здорова? При каждой встрече мне кажется, что она вот-вот в обморок упадет от усталости». «Да, на нее столько всего навалилось». Татьяна повернулась к окну. Ей не хотелось снова заводить разговор о Паше. «Знаешь, я вчера выучила несколько английских слов. Хочешь послушать?» «Хочу. И очень. Только сначала выйдем. Какие-нибудь... хорошие слова». Она не совсем поняла, что он имеет в виду, но все равно покраснела. Они вышли у Варшавского вокзала. Татьяна заметила толпу людей, державшихся вместе. Женщин с детьми, стариков с вещами, сосредоточенно ожидавших чего-то. «Куда это они?» — удивилась Татьяна. «Куда глаза глядят? Это те, кто намного умнее и предусмотрительнее остальных. Они покидают обреченный город», — пояснил Александр. «Покидает?» «Именно, Таня. Тебе тоже следовало бы уехать». «Куда это?» «Куда угодно, лишь бы подальше отсюда». Почему всего неделю назад мысль об эвакуации казалась такой волнующей, а сегодня равнялась смертному приговору? Казни? Ссылке? «Я слышал», — продолжал Александр, «что немцы продолжают наступать, сметая наши войска. Мы не подготовлены к войне, почти безоружны. У нас нет ни танков, ни самолетов». «Не волнуйся», — сделанной беспечностью заверила Татьяна. «К завтрашнему дню у нас будет танк». «У нас нет ничего, кроме людей, Таня. Что бы там ни говорили по радио дикторы. Слишком большие оптимисты». «Они и в самом деле оптимисты», — усмехнулась Татьяна, безуспешно пытаясь развеселить Александра. «Таня». «Что?» «Ты меня слышишь? Немцы вот-вот подойдут к Ленинграду. Оставаться в городе небезопасно. Тебе действительно нужно уезжать». «Но мои родные не собираются никуда ехать». «И что из того? Уезжай одна». «Александр, о чем ты?» Смеясь, воскликнула она. «Да я в жизни не оставалась одна. Даже в магазины почти не хожу. И куда мне деваться? Добираться одной до Урала или в другое место, куда людей эвакуируют? Или в твою Америку? Хоть там я буду в безопасности». Все еще смеясь, она покачала головой. «Что за вздор?» «Да, на моей родине тебе ничего бы не грозило», — согласился Александр. Придя домой, Татьяна все же осмелилась завести с отцом разговор о Паше и эвакуации. Терпения отца хватило всего на три затяжки, после чего он встал, затушил папиросы и холодно объявил: «Танюша, откуда ты набралась всего этого? Кто тебе наплел такую чушь? Фашисты сюда не доберутся. И я не собираюсь никуда ехать. Паша в полной безопасности, но чтобы успокоить тебя, я попрошу маму завтра же позвонить и убедиться, что с ним ничего не случилось. Договорились?» «Таня», — вмешался дед, — «я попросил эвакуировать меня в Молотовскую область. Это за Уралом. У меня в Молотове двоюродный брат». «Который умер 10 лет назад», — ставила бабушка, покачивая своей большой головой. «Во время голода 1931 года». «Но жена-то осталась». «Какая жена? Она погибла от холеры еще в 28-м». «Это вторая жена. Первая, Наира Михайловна, по-прежнему там живет». «Где это там? Не у Молотве же. У нее дом там, где мы раньше жили, в той деревне». «Постой», — перебил дед. «Ты хочешь ехать со мной или нет?» «Я поеду с тобой, дед», — весело пообещала Татьяна. «Молотов — красивый город». «Я тоже с тобой, Вася», — поддержала бабушка. «Но не морочь девочке голову. Никого у нас в Молотове нет. С таким же успехом можно ехать на Чукотку». «Чукотка», — протянула Татьяна. «Это у самого полярного круга?» Дед кивнул. «Там, где Берингов пролив?» Дед снова кивнул. «Что ж, может, нам и в самом деле неплохо побывать на Чукотке, если уж все равно трогаться с места». «Чукотка, кто меня туда пустит?» — взорвался дед. «И кого я буду учить там математике?» «Татьяна просто дурочка», — согласилась мать. Девушка замолчала. Она совсем не думала о какой-то математике. Просто хотела пошутить. Но взрослые смотрели на нее с осуждением. «И при чем тут Берингов пролив?» — вздохнул дед. «Ей вечно лезет в голову всякая чушь», — ставила Даша. «Ее фантазии всегда меня поражали». «Нет у меня никаких фантазий», — отмахнулась Татьяна. «А что находится по другую сторону Берингового пролива?» «Аляска, конечно», — объяснил дед. «Но при чем тут все это?» «Да, Таня, помолчи, пожалуйста», — велела мама. На завтра отец вернулся домой с продовольственными карточками на каждого члена семьи. «Представляете, с завтрашнего дня все продукты строго нормированы. Правда, нормы не так уж плохи. Рабочие получают 800 граммов хлеба в день, кило мяса в неделю, полкило крупы. Так жить можно». «Мама, а ты позвонила Паше?» — поинтересовалась Татьяна. «Пробовала, ходила на междугородную станцию. То, что на улице Желябова, но так и не смогла дозвониться. Завтра снова попытаюсь». Вести с фронта были неутешительными. Военные сводки, расклеенные по всему Ленинграду на деревянных досках, где раньше висели газеты, казались Татьяне совершенно невразумительными. Диктор твердил, что Красная Армия побеждает, но немцы продолжают наступать. Каким образом все это получается? Татьяна ничего не понимала. Несколько дней спустя дед объявил, что их, похоже, в самом деле отправят в Молотов и что неплохо бы заранее сложить вещи. «Я никуда не поеду без Паши», — отрезала мама и уже спокойнее добавила. «Кроме того, наша фабрика теперь шьет обмундирование, так что мы перешли на военное положение. Мы нужны фронту. Да и война скоро закончится. Ты же слышал по радио, мы бьем врага». Дед устало покачал головой. «Ах, Ирина, враг не так слаб, как ты думаешь. Недаром немцы захватили полмира. Англия вот уже 18 месяцев как вступила в войну и до сих пор сражается. А Англия со своими королевскими ВВС». «Да, отец, но мы еще покажем нацистам, ведь это не просто воздушные бои, а настоящая война». Встал отец на защиту жены. «И солдат у нас больше, мы так просто не сдадимся, мы немцам не по зубам». «Я не собираюсь проверять, по зубам моим или нет, и оставаться тут не желаю». «Я никуда не поеду», — повторила мама. «Я тоже», — вторила Даша. «Еще бы», — подумала Татьяна. Они сидели в длинной узкой комнате. Отец с матерью курили. Даша шила. Бабушка с дедом молча переглядывались. Татьяна молчала. Однако про себя решила, что тоже никуда не поедет. Она была как в осаде. В осаде по имени Александр. И не тронется с места. Татьяна жила ради вечерних свиданий с ним, рождавших едва сформированные болезненные чувства, которые было трудно выразить и еще труднее понять. Друзья, гуляющие в сумерках. Больше она ничего не могла от него принять. и ничего не хотела, кроме этого единственного часа в конце тяжелого дня. Только в этот единственный час за весь день сердце ее переполнялось счастьем. Она жила в семье, среди родных людей, и все же старалась держаться особняком, никому не выдавая владевших ею чувств. И каждый вечер настороженно наблюдала за родителями, за их настроением. Наблюдала и не доверяла им. «Мама, ты позвонила Паше?» «В лагере никто не отвечает. Может, номер набрала неправильно. Я позвонила в ближайшую деревню, но в сельсовете никого не было. Придется завтра пойти на почту. Все пытаются дозвониться. Должно быть, линия перегружена». Мама ходила на почту как на службу, но ничего не получалось. От Паши не было вестей. С фронта вести приходили, но одна хуже другой. Об эвакуации больше не говорили. Зато каждый день после работы Татьяна причесывалась, мыла руки и бежала к воротам, втайне заклиная, чтобы он оказался на месте. И каждый день после работы Александр ждал ее на остановке. И хотя больше не просил ее пойти с ним в летний сад и посидеть на скамейке под деревьями, по-прежнему комкал фуражку в руке. Уставшие, измученные, они присаживались с трамвая на трамвай и неохотно расставались на Греческом проспекте в трех кварталах от ее дома. Во время таких прогулок они иногда говорили об Америке, о жизни Александра в Москве, об озере Ильмень и летних месяцах, которые Татьяна проводила под лугой, и гораздо меньше о войне, потому что Татьяна сразу вспоминала про брата и сильно расстраивалась. Александр понемногу учил ее английскому. Бывало и так, чтобы молчали. Несколько раз Александр позволил Татьяне прогуливаться по парапету обводного канала с его винтовкой в качестве балансира. «Только не упади в воду», — предупреждал он, — «потому что я не умею плавать». «Неужели?» — ахнула она, едва не свалившись. Вовремя успев схватить винтовку за приклад, Александр усмехнулся. «Тебе так хочется это проверить? Но не могу же я потерять оружие». «Нет, не можешь», — рассмеялась Татьяна, рискованно покачиваясь на самом краю парапета. «Тем более, что я прекрасно плаваю и спасу твое оружие. Желаете посмотреть?» «Нет уж, спасибо». Бывали минуты, когда Татьяна, заслушавшись, непроизвольно приоткрывала рот и смотрела на Александра, не отрываясь. Его карамельные глаза, улыбающиеся, сияющие, мрачные, или на его подвижные, красиво очерченные губы, с которых срывались слова. Ее взгляд все время скользил с глаз на губы, брови, лоб, подбородок, словно она боялась что-то упустить. Александр до сих пор избегал говорить о самых драматичных минутах своей жизни. О последней встрече с отцом, о том, как стал Александром Беловым и как получил медаль за военную доблесть. Впрочем, Татьяна и не допытывалась. Она не пыталась выведывать его тайны. Она примет от него лишь то, что он согласен дать, и будет нетерпеливо ждать остального.